чтобы заставить свою собеседницу разговориться. Но Аббатисса только слушала и улыбалась, не произнося в ответ ни слова. Тем не менее, видя, что подобные рассказы ее очень забавляют, Миледи продолжала в том же духе, но перевела разговор на кардинала. Тут она оказалась в большом затруднении. Она не знала, была ли Аббатисса роялисткой или кардиналисткой, а потому старалась осторожно держаться середины. Но Аббатисса вела себя еще осторожнее и только низко склоняла голову всякий раз, как приезжая упоминала имя его высокопреосвященства. Миледи начинала думать, что она будет очень скучать в монастыре, поэтому она решилась на рискованный шаг, чтобы выяснить сразу, как ей следовало поступать. Желая посмотреть, как далеко простирается сдержанность доброй Аббатиссы, она принялась сначала иносказательно, а затем и более откровенно злословить о кардинале, рассказывать о любовных связях министра с госпожой де Гильон, с Марион де Лорм и с другими легко доступными женщинами.